208-ю комнату общежития занимает, пожалуй, самый загадочный и лично для меня самый непонятный его обитатель. На вид ему около 50 лет, и он работает сторожем на кирпичном заводе. Мне всегда казалось, что люди, работающие сторожами, признают только одно хобби – дегустацию алкогольной продукции. Но жизнь в очередной раз ткнула меня носом, как котенка, в мои же ложные представления. Не уверен насчет выпивки, я никогда не был в его комнате и не следил за тем, чем он там занимается. Но как минимум еще одно увлечение в его жизни присутствует. Сторож оказался еще и художником. Не знаю, когда он успевает писать картины, но по выходным он обычно сидит на оживленных центральных улицах города, пытаясь их продать. Как-то раз я решил выбраться из дома и прогуляться по центру, и встретил его у здания городской библиотеки. Он сидел на раскладном стульчике у края тротуара, а картины были расставлены вдоль бордюра. Я слишком поздно его заметил, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как поздороваться и ради приличия задать пару каких-нибудь общих вопросов. Конечно же, я выбрал самый бестактный, спросив у него, продал ли он хотя бы одну картину. Он принялся с воодушевлением рассказывать о том, как недавно какая-то женщина в дорогом пальто и с браслетом на правом запястье, почему-то ему показалось это очень важным уточнением, предсказала ему всемирную славу живописца. Как впоследствии выяснилось, он всегда рассказывает эту историю, когда ему задают подобный вопрос. Про женщину с браслетом знают и Коля, и Самохин, и даже Мишаня. Наверное, он действительно верит в предсказания этой загадочной провидицы в пальто. И в этом нет ничего плохого, у человека должна быть мечта. Его зовут Геннадием, но за творческое начало и полное отсутствие коммерческой жилки я придумал ему прозвище «Неврубель». С Неврубелем я никогда близко не общался, ограничиваясь приветствиями и короткими невнятными беседами на тему каких-нибудь общих дел общежития. Он был из тех людей, которые вроде бы мне симпатичны, но с которыми в то же время невозможно найти хотя бы одну точку соприкосновения интересов. Все разговоры с такими людьми напоминают попытки завести машину с неисправными свечами зажигания. Какой-то процесс вроде бы происходит, что-то крутится, скрипит, старается, но результата никакого. И водитель снова и снова вставляет ключ в замок в надежде на то, что вот сейчас произойдет чудо. Смесь в цилиндрах вспыхнет, и дальше все пойдет как по маслу. Но ничего не происходит, и хозяин машины вызывает эвакуатор и везет ее в автосервис. Черепная коробка людей не имеет функции открытия наподобие капота у автомобиля. И нет мастеров, способных залезть в голову и настроить там все на нужный лад. Впрочем, мне это и не нужно. Художник Геннадий никаким образом мне не интересен, и ничего, кроме общего места жительства, меня с ним не связывает. «Аль, ты собираешься купить его картину?» — недовольно поморщился я. «Пока что только посмотреть». Таща меня за собой, как бычка на веревке, ответила она. «Да на что там смотреть?» Аля остановилась и весьма правдоподобно спародировала мое кислое выражение лица. «Ты ему денег должен, что ли?» «Да нет, просто помнишь наш договор? Говори как есть». «Да я даже объяснить не могу внятно». Я задумался, пытаясь подобрать слова. «Он вроде бы мой знакомый, но не такой, с которым можно о чем-то поговорить, встретив на улице, понимаешь? Как школьник из параллельного класса, с которым никогда не общался и которого увидел спустя 20 лет после выпуска. Вроде бы и знаете друг друга, а заговорить, считай, что заново познакомиться. Проще сделать вид, что не заметили друг друга». «Аргументированно», — кивнула Аля и бросила взгляд на художника. «Но еще и не своевременно, потому что он на нас смотрит». Я взглянул поверх Алиной головы. Неврубель сидел на складном стульчике у края тротуара метрах в 50 от нас и с интересом наблюдал за нашими препирательствами. Рядом с ним, вдоль бордюра, были расставлены картины, каждая из которых была заботливо завернута в прозрачную пищевую пленку на случай, если снова пойдет дождь. «Я даже его отчество не знаю», — выдал я последний аргумент. «Я твое тоже», — хмыкнула Аля и потянула меня за руку. Художник, сообразив по выразительному Алиному взгляду, что мы направляемся именно к нему, поднялся со стульчика и принялся переминаться с ноги на ногу, явно не зная, куда ему деть руки. Он то совал их в карманы легкой куртки, то вытаскивал и зачем-то принимался тереть большим пальцем ладонь, то прижимал к бокам, будто бы становясь по стойке смирно. «Добрый вечер», — поздоровалась Аля. «Это ваши работы?» «Здравствуйте, мои». Неврубель улыбнулся ей и перевел взгляд на меня, чего-то ожидая. Аля тихонько вонзила коготки в мое запястье. «Здрасте», — буркнул я, пытаясь вспомнить, виделись мы с соседом сегодня или еще нет. «А Филипп мне про вас уже рассказал. Он очень хорошо отзывался о ваших картинах, и мне очень интересно на них посмотреть». Геннадий бросил на меня взгляд, который я характеризовал бы как настороженно благодарный. Видимо, он не был избалован интересом обывателей и ожидал какого-то подвоха. «Ну, вот они», — жестом пригласил к импровизированной галерее художник. «Но это не все, просто тяжело их носить». Мы подошли к первой картине, и мне сразу же захотелось спать. На холсте был изображен какой-то унылый городской пейзаж. Пятиэтажная хрущевка на переднем плане с кружащимися над ней птицами в лучах заката. Изображение было каким-то смазанным и сюрреалистичным, будто бы я смотрел на него глазами человека, страдающего нарушением зрения. Смазанным было все, кроме огромной птицы в углу картины, которая была прорисована довольно умело. Я посмотрел на Алю, которая молча разглядывала творение моего соседа. «И как называется?» — спросил я, чтобы сгладить неловкую паузу. «Я не даю названия своим картинам, но прошу придумать их тех, кто их покупает». Я чуть было снова не задал ему вопрос о количестве проданных экземпляров, но тут же осадил себя. Не хватало еще раз выслушать историю о ясновидящей с браслетом на правой руке. «Это очень красивая идея», — поглаживая подбородок указательным пальцем, произнесла Аля. «Посмотри, эта птица будто бы улетает от всего, как бы сказать, надоевшего, что ли. Видишь, лучи заката параллельны направлению ее движения. Хрущевка как символ обыденности, за нее садится солнце, олицетворяя задухание надежды на какую-то лучшую жизнь. Но не все птицы стремятся улететь. Только одна пытается вырваться из этого места, и именно на нее направлен фокус картины. Она уже вроде как и не здесь. Все за ней мутно и серо, а ее черты прорисованы очень резко. Но она летит не к солнцу, а от него. Как думаешь, почему?» Она повернулась ко мне, и я попытался увидеть в ее взгляде хотя бы каплю иронии. Но ее там не было. Неврубель стоял как завороженный, не в силах отвести восторженного взгляда от Али. Я же просто хлопал глазами, пытаясь понять, в какой момент прогулка по парку превратилась в экзамен по поиску скрытых смыслов в художественной мазне. «И почему?» — пожал я плечами. «Это я спросила, почему?» Аля дала мне второй шанс. Для его реализации мне пришлось еще раз посмотреть на картину. Сначала я на полном серьезе пытался найти в ней ответ на ее вопрос. Но когда я поймал себя на том, что стою перед картиной, нарисованной сторожем кирпичного завода, глубокомысленно сложив руки на груди и неистово морща лоб, мне стало смешно. Более того, я даже немного разозлился, почувствовав себя каким-то отсталым в обществе высокоинтеллектуальных личностей из высшего света. «Да откуда я знаю? Вот автор у него и спрашивай». «Фил, талант любого творца определяется в двух проявлениях. Своим творчеством он либо сам задает вопрос своему зрителю, читателю, слушателю, предлагая на него ответить, либо отвечает на вопросы, которые таятся в их сознании и на которые они самостоятельно ответить не могут». Это было уже слишком. Мало того, что Аля против моей воли притянула меня за уши на эту уличную выставку шедевров, так теперь она еще и пытается выставить меня идиотом в присутствии Неврубеля. «Аль, у меня нет никаких вопросов ни к картине, ни к птице, ни к творцу», произнес я так тихо, чтобы меня услышала только Аля. «И у меня нет никакого желания разгадывать его ребусы. Может, пойдем? А вот еще другие посмотрите». На этот раз уже Врубель, почувствовав неладное, решил сгладить ситуацию. «Занудка ты, Фил», шепнула Аля и, коснувшись моего носа пальцем, принялась прохаживаться мимо картин, останавливаясь у каждой и с интересом выслушивая комментарии художника, видимо, признавшего в ней родную душу. Я демонстративно достал из кармана телефон и принялся листать ленту контактов, всем своим видом изображая вселенскую незаинтересованность в происходящем. Когда мне надоело это занятие, я бросил взгляд на Неврубеля. Он что-то увлеченно рассказывал Але, размахивал руками и, кажется, искренне радовался вниманию, которым вряд ли баловали его прохожие. В какой-то момент наступила вторая стадия этой глупой злости. Теперь я злился уже на себя за то, что разозлился на Алю из-за какого-то пустяка. Действительно, она же задала обычный вопрос, на который я просто не смог ответить. Разве виноват в этом кто-то, кроме меня самого? Я сунул телефон в карман и подошел к творческой парочке. В этот момент Неврубель рассказывал, как он ждал день летнего солнцестояния, чтобы нарисовать с натуры закат. Это было важно, потому что в этот день с определенной точки наблюдения солнце опускалось ровно посередине между двумя зданиями и будто бы погружалось в центр фонтана. Я пробежался взглядом по картинам и уже собрался снова полезть за телефоном в карман. Но в этот момент меня будто поместили в холодильник на несколько секунд, а затем снова выставили на улицу. Даже мурашки по рукам пробежали. «А это что за картина?» Бестактно перебил я Неврубеля и ткнул пальцем в холст, стоявший предпоследним. «Это? Да просто фантазия на тему», — махнул рукой художник. «На какую тему?» «Очевидно же, что на мистическую. Пожал плечами Неврубель. Но мне она категорически не нравится, просто пробовал себя в другом жанре». Я подошел к картине вплотную и присел перед ней на корточки. На холсте был изображен угол какой-то комнаты, дощатый пол, старомодные плинтуса и обои в цветочек. Все было исполнено в уже привычной манере, размытое и блеклое. Но мое внимание привлекло то, что было нарисовано в центре. Черное пятно с рваными и растворяющимися в пространстве краями. И это определенно был темный. Да... Тот самый темный, которого я периодически вижу в своей комнате. Те самые бесформенность и расплывчатость. Та же будто ускользающая от прямого взгляда плотность, которую ему удалось каким-то удивительным образом передать в статичном изображении. Не знаю, талантлив ли Неврубель или нет, я в этом не разбираюсь, но эта картина поражала своей реалистичностью. «Вы ее тоже с натурой рисовали?» Повернулся я к художнику. Тот на секунду замялся, но тут же расплылся в добродушной улыбке. «Конечно нет. Просто мысленно представил нечто такое, что могло бы показаться странным и несоответствующим окружающей обстановке». «Это вы правильно подметили», — кивнул я, продолжая буравить взглядом Неврубеля. «Смотрится все это довольно странно. Даже Али я не рассказывал про свои ночные видения». В какой-то момент мне удалось убедить себя в том, что темный всего лишь плод моего воображения или результат какого-нибудь легкого нервного расстройства. Но, черт возьми, я сейчас смотрел на него, изображенного другим человеком. Неужели Неврубель действительно просто выдумал его? Но разве так бывает? Что же получается, я вижу в своей комнате его фантазии? Бред какой-то. И не признается же, гад, юлит? «А давно вы нарисовали эту картину?» Ответить Неврубель не успел, потому что за нашими спинами раздался голос, моментально вернувший меня в реальность. «Добрый день, старший лейтенант полиции Гордеев!» Я поднялся на ноги и обернулся. Передо мной стояли двое полицейских. Один держал в руке черную папку и смотрел на меня глазами, полными усталости, безразличия и желания уехать к морю, а не бродить по парку, сообщая всем подряд свою фамилию. Второй был моложе и сосредоточеннее, с сержантскими погонами на плечах. Этот смотрел на меня с неодобрением и легким прищуром, который он, наверное, подсмотрел в каком-нибудь фильме и часто отрабатывал перед зеркалом, чтобы потенциальные преступники, не выдержав потока харизмы, тут же сознались в содеянном. Первый устало вздохнул и переложил папку из одной руки в другую. «Удостоверение личности предъявите, пожалуйста». «А вам зачем?» — поинтересовался я. Подозрительность второго тут же возросла процентов на 20, а то и на 25. Первый вздохнул еще раз. «И ваши документы тоже, девушка». Пока Аля копалась в сумочке, уставший полицейский покосился на художника, а затем окинул взглядом импровизированную галерею. «Продаете?» Неврубель, видимо, не в первый раз сталкивался с подобными вопросами от представителей власти, поэтому просто покачал головой. «Показывайте», — улыбнулся полицейский уголком рта. И, потеряв интерес к творчеству, уставился на меня. «Документы, молодой человек». «А в чем дело?» Прищур харизматичного полицейского усугубился. Теперь он явно видел во мне как минимум террориста. Гордеев же, разглядывая фотографию Али в ее паспорте, вздохнул еще раз. «Поступил сигнал о том, что вы угрожали девушке расправой». «Что?» — В один голос переспросили мы. «Вы сейчас были на центральной аллее?» «Были, и что?» «Угрожали девушке?» «Нет. Господи, это та женщина, наверное, позвонила», — засмеялся я, повернувшись к Але. «Выходит, некий инцидент все же имел место», — возвращая паспорт, флегматично спросил старший лейтенант. «Да не было никакого инцидента», — вмешалась Аля. «Мы просто шутили, она, наверное, подумала, что мы всерьез». «Еще раз попрошу ваши документы, молодой человек». «Да нет у меня документов, я их не обязан с собой носить». Уставший Гордеев уставал на глазах, харизматичный же только набирал обороты своим брутальным молчанием. «В таком случае вам придется проследовать с нами в отделение для установления вашей личности». «Почему это?» — нахмурилась Аля. «На каком основании? Я же вам сказала, никто мне не угрожал, мы просто шутили». «Девушка, не нагнетайте». Старлей протер руками глаза и поправил фуражку. «Поступил сигнал, и мы обязаны на него отреагировать. Я вижу, что никто не пострадал, что все, слава богу, живы и здоровы, но у молодого человека нет документов, поэтому мы обязаны его задержать для установления личности». «Бред какой!» — покачала головой Аля. «Я поеду с ним». «Аль, зачем?» — попытался возразить я. «А на чем вы поедете?» — подал голос харизматичный, а затем выдал шутку века. «По парку паровозик ездит, но он только детей катает». Гордеев вздохнул тяжелее обычного и снова протер ладонью глаза. Видимо, он тоже поразился тому, как одна лишняя фраза, произнесенная вслух, может на корню развеять в человеке харизму, согнать ореол таинственности и превратить его в обычного, ничем не примечательного человечка с убитым, тупым предметом, чувством юмора. «Пройдемте», — с почти просящей интонацией в голосе произнес Старлей. «Опорный пункт находится у входа в парк, здесь недалеко». Нам ничего не оставалось, как повиноваться. Уже отойдя на приличное расстояние от места задержания, я обернулся, вспомнив, что мы забыли попрощаться с Неврубелем. Он торопливо складывал картины одну на другую, обвязывая их веревкой. Надо будет зайти к нему в гости и расспросить про темного. Ни за что не поверю, что он его просто выдумал. Опорный пункт полиции, в котором мы оказались, представлял собой помещение, состоящее из двух комнат, в углу одной из которых был сооружен обезьянник. Клетка для задержанных с продольной горизонтальной доской, прикрученной к стене, которая выполняла роль скамьи. К счастью, нас не стали помещать внутрь этой инсталляции, а предложили присесть на стулья, стоявшие рядком у противоположной стены. Гордеев, сидя за столом, записывал мои данные, затем куда-то звонил, диктовал их, снова записывал, перезванивал, уточнял и иногда вздыхал. Бывший харизматичный всячески пытался вернуть свое реноме, героически щурясь и молча наблюдая за нами, стоя у двери. «В психдиспансере на учете не состояли?» — не отрываясь от писанина, спросил Старлей. «Нет». «В наркологическом?» «Послушайте, что за издевательство?» — не выдержал я. «Слишком бдительной женщине что-то показалось, и мы из-за нее уже битый час выясняем очевидные вещи. Почему вы ее не задержали и не расспросили о психдиспансере? Мне кажется, она в этой теме лучше разбирается». Гордеев оторвал ручку от листа и другим ее концом почесал нос. Харизматичный напарник расценил этот жест как некий сигнал приготовиться к старту и занял выжидательную позу. «А зачем ее задерживать?» — наконец отреагировал Старлей. Харизматичный расслабился и вальяжно потянулся. «А нас зачем?» — вмешалась Аля. «Вы же видите, что никто ни на кого не нападал». «Вас я не задерживал, только молодого человека для установления личности». «Установили?» Гордеев поднялся из-за стола, подошел к табуретке, в углу на которой стоял электрический чайник, подключенный к розетке, и лежала раскрытая пачка пакетированного чая. Нажав на кнопку включения, он вернулся к столу, выдвинул ящик и достал из него кружку с надписью «Близнецы» и астрологическим символом. «Саш, сходи в магазин, купи, пожалуйста, сахара». Проигнорировав вопрос, обратился полицейский к напарнику, застывшему в дверях. «Невозможно уже этим чаем давиться». Харизматичный Саша кивнул, бросил еще один подозрительный взгляд на меня и, убедившись, что из моего рукава не выглядывает гранатомет, мгновенно покинул помещение. Гордеев переложил несколько бумаг с места на место и, сложив руки в замок, откинулся на спинку стула. «А этот художник, он ваш знакомый или вы просто так к нему подходили?» «Это имеет какое-то отношение к задержанию?» — прорычал я. «Нет, не имеет», — вздохнул полицейский. «Просто... мало ли, вдруг вы его знаете». «Допустим, знаем, и что?» Старлей оживился и, потерев ладони, положил их на стол. «А он только пейзажи умеет рисовать?» Мы с Алей переглянулись. «Думаю, что он все умеет», — пожала она плечами. Гордеев постучал пальцами по столу и тоскливо посмотрел в окно. «А портреты, например, он умеет рисовать?» «Взяли бы и сами спросили у него, в чем проблема?» Я уже начал уставать от этой неторопливой речи полицейского. «Может, вы могли бы дать мне его номер телефона?» «Извините, но я не могу давать контакты людей незнакомому человеку без их согласия». «Да, да, это вы правильно говорите. Вот мой номер». Он записал его на листке бумаги. «Если не затруднит, пусть позвонит мне, хорошо?» «Хорошо», — кивнула Аля и встала со стула. «Все, мы свободны?» «Как ветер», — флегматично произнес Гордеев и снова уставился в окно. Я взял листок и, сложив его, сунул в карман джинсов. Попрощавшись со стражем порядка, мы, наконец, оказались на свободе. Всю дорогу до Алиного дома мы смеялись, придумывая варианты того, кто должен быть изображен на портрете. Сошлись на том, что полицейский, так же, как и мы, когда-то попал под влияние харизмы своего напарника и теперь хочет запечатлеть его изображение в полный рост, чтобы повесить картину в своем доме и, глядя на него, тренировать такой же героический взгляд. Завтра был выходной, поэтому в мои планы входило остаться у Али на ночь. Но она сказала, что рано утром уезжает погостить к родителям, которые жили в каком-то коттеджном поселке километрах в 50 от города, и ей нужно собрать кое-какие вещи. Я намек понял и настаивать не стал, поэтому, проводив ее, побрел в сторону общежития. Дома я оказался около 11 вечера. Поднявшись по лестнице, первым, кого я встретил, был Коля Романов, который с видом нашкодившего школьника бродил по коридору. «О, вот ты где!» Обрадовался он и, вытащив из-под майки какой-то продолговатый предмет, завернутый в пакет, многозначительно подмигнул. «Что это?» «Открывай скорее!» Кивнул он в сторону двери. Я достал ключи и окинул взглядом соседа, который от нетерпения пританцовывал на месте. «Коль, там бухло?» «Обижаешь! Элитный напиток!» Расплылся в улыбке он. «А Наташа?» «Да спит с мелкой, давай уже открывай!» Дверь, наконец, поддалась, и Коля первым ввалился в мою комнату, подбежав к столу и принялся освобождать его от лишних, на его взгляд, предметов. Пока я переодевался, он уже выставил на стол бутылку коньяка местного производства и пакет с томатным соком. «Томатный к коньяку?» — поморщился я. «Он был по акции», — пояснил Коля и уселся на подоконник, вытащив из кармана какое-то очередное устройство для курения. «Пока тебя не было, здесь такое произошло!» «Геббельс умер?» «Нет». «А что, должен?» Нахмурился Коля, но, не дождавшись ответа, продолжил. «В общем, приходили какие-то люди из этого... как их там... в общем, инспекция какая-то». «В субботу?» «Теперь уже настала моя очередь недоумевать». «Да, шипоклячка всю их контору на уши подняла, орала в коридоре на всю общагу, что если они не приедут, она всех прокуроров города на них натравит». «Она может». «А что случилось?» «Ты не видел?» Выпустив дым из окна в окно, удивился Коля. «Трещины по всей общаге! На кухне вообще кусок вывалился из потолка!» «Ну, видел и что?» «Не трещины, Фил, а трещины!» Он развел руки в стороны, видимо, демонстрируя их размеры. При этом между его ладонями образовалось пустое пространство, не меньше метра шириной. «Никто не провалился?» Пошутил я, но Коля остался серьезен. Он вскочил с подоконника и, подойдя к двери, открыл ее настежь, ткнув пальцем куда-то в потолок. «Полюбуйся!» Я подошел к нему и, включив фонарик на смартфоне, направил его луч вверх. Увиденное меня поразило. Трещина, которая сегодня днем проходила от двери моей комнаты к противоположной стене по потолку и опускалась вниз сантиметров на 15, уже достигла пола и ушла куда-то под деревянный настил. Разрослась она не только в длину, но и в ширину. Коля моментально опередил ход моих мыслей и, переступив через порог, сунул палец в трещину на стене. «Почти пролезает», — глуповато осклабился он и вытер пальцы о штаны, оставив на них белый след от штукатурки. Вернувшись в комнату, мы расположились за столом и приступили к неторопливому уничтожению алкоголя, запивая коньяк соком прямо из пакета. В моей комнате были только две кружки. одну из которых когда-то принес Коле и оставил на всякий пожарный. «Короче, пришли эти типы», — продолжил он свой рассказ. «Сначала по общаге ходили, стены, потолки осматривали. Шипоклячка их носом тыкала в каждую щель. Потом спустились в магазин, затем снова поднялись. Часа полтора они здесь выхаживали, записывали что-то, фотографировали, документы какие-то смотрели и ушли». Коля одним глотком осушил содержимое кружки, поморщился и приложился к упаковке сока. «Ну и чем закончилось?» — не выдержал я. «Я не знаю. Меня Натаха потом с Веркой на улицу выгнала». В этом был весь Коля Романов. Его вселенная ограничивалась лишь тем, что было в пределах его видимости, слышимости и осязаемости. Он жил даже не сегодняшним днем, а сегодняшней секундой. В тот момент, когда он покидал какое-нибудь информационное поле, где что-то происходило, Коля тут же отключался от него и переходил будто бы в новое измерение. Иногда я ему даже завидовал. Никаких мыслей о прошлом, никаких раздумий о будущем, не считая моментов, когда он чаще всего под воздействием алкоголя вдруг осознавал, что такая жизнь его не устраивает, и начинал изливать душу. «Завтра общее собрание в 3 часа, там и узнаем. Видел объявление в чате?» Никакого объявления я, конечно же, не видел, потому что уведомление из домового чата я отключил в первый же день после заселения. «Шипоклячка сказала, чтобы все были обязательно. Ты пойдешь?» Я посмотрел на Колю и залпом выпил коньяк. «Пойду, конечно!» Поморщился я и, взяв в руки бутылку, посмотрел на этикетку. «Тоже по акции?» «Ага», — радостно кивнул Коля. «Я еще одну на завтра оставил». «На собрании решил выступить». «Да на каком собрании? Завтра ж футбол! Наши с шотландцами играют. У Мишани смотрим. Забыл, что ли?» «Да, точно, из головы вылетело». Я никогда не был фанатом футбола и не особо следил за происходящим в этой сфере. Но все же старался не пропускать коллективные просмотры матчей, которые периодически организовывал Мишаня. Ярый болельщик и обладатель подписок на все возможные спортивные каналы. Обычно мы собирались втроем. Я, Коля Романов и сам Мишаня, но иногда к нам заглядывал и Самохин. А когда случались какие-то очень важные матчи, то даже Геббельс принимался расхаживать по коридору, обтирая стены у двери комнаты и прислушиваясь к трансляции и нашим комментариям, несмотря на то, что в его комнате есть свой телевизор. Видимо, его супруга не хотела разделять злорадство по поводу поражений команд, за которые мы болели. А Геббельсу, в силу его мерзкого характера, жизненно необходимо было поплеваться желчью, а заодно и насладиться видом наших унылых лиц. Поэтому почти после каждого неудачного матча он, дождавшись, когда мы покинем комнату Мишани, будто бы случайно встречал нас в коридоре и с отвратительной усмешкой бросал что-нибудь вроде: «Ну что там, снова просрали? Дебилы кривоногие!» Причем паузу после слова «просрали» он нарочно делал такую, чтобы было непонятно, к кому относятся оскорбления, к футболистам, или все же он так завуалированно обращался к нам. Геббельс, конечно, тот еще идиот, но даже ему ни разу не удавалось испортить нам праздник. Было в этих футбольных вещах что-то семейное. Сидя у телевизора и разговаривая на самые разные темы со своими соседями, я получал то, чего мне так не хватало. Чувство дома, своего места. Именно поэтому мне нравилось, когда к нам на огонек заходил Самохин. В отличие от нас троих, он был гораздо старше, из другого поколения, и его присутствие на нашей футбольной вечеринке давало мне ложное, но приятное ощущение какой-то семейной общности, где старики проводят время вместе с молодежью и при этом находят и общий язык, и общие интересы. «А во сколько начинается?» — спросил я у Коли. «В 7 вечера, но собираемся в 6:30. Придешь же?» «Приду, приду». «Куда ты денешься с подводной лодки?» Разливая коньяк по кружкам, хмыкнул он. «Ну, а ты где был?» «Подружку свою охаживал». «Ты, кстати, не врубили, не видел?» Проигнорировал я его вопрос. «Видел. Я с Веркой гулял, а он свои картины тащил в общагу. А что?» «Да так, встретился с ним в парке». Странно, несмотря на отвратительный вкус коньяка по акции, мне было приятно пить его, сидя дома в компании хорошего знакомого. Неожиданно я даже почувствовал какое-то родство со своей комнатой. Не то чувство норы, которое, наверное, было знакомо древним людям, когда они сидели в холодной, грязной, вонючей пещере и радовались, что они сейчас здесь, а не снаружи, где в любой момент какой-нибудь саблезубый ядовитый летающий мамонт может откусить им часть тела. Нет, совсем другое. Чувство границы собственного «я». Наверное, у большинства людей этой границей является кожа, которая отделяет их нежные внутренности от сурового внешнего мира. Когда же человек долго живет один, то граница может расшириться до стен помещения, в котором он обитает, и каждый раз, возвращаясь домой, он будто бы вползает в свой непробиваемый хитиновый покров, как рак-отшельник, который лишь в раковине чувствует себя в безопасности. И чем дольше такой человек живет в одиночестве, тем сильнее он прирастает к своим стенам, и тем сложнее ему впустить кого-то внутрь. Ведь ему придется тогда делиться этими стенами кожей с кем-то еще, отрывая их от себя. Впрочем, в моем случае вероятность такого развития событий была крайне мала. Сомневаюсь, что кто-нибудь в здравом уме захочет разделить со мной комнату в общежитии. Я никогда не воспринимал ее как свой дом, но сейчас мне было приятно думать о ней именно так. Пока Коля увлеченно рассказывал невероятно интересную историю, как смешно его дочь срыгивает после кормления молочной смесью, я разблокировал смартфон и увидел непрочитанное сообщение от Али. «Спасибо за классный вечер, но не надейся, что я забыла про желание». Я хмыкнул, что Колей было расценено как признание его таланта рассказчика, и воодушевившись, он приступил к следующей истории об ошибке при выборе размера подгузников и невозможности вернуть в магазин купленный товар. «Прямо сейчас?» — отправил я сообщение, дополнив его двусмысленными смайликами. «Пончик и баклажан?» «Нет, на еду я его точно не потрачу». Тут же пришел ответ. Я хотел ответить что-нибудь остроумное, но в нетрезвую голову лезли только пошлости и банальности. Поэтому я положил телефон на стол и откинулся на спинку стула, дожидаясь окончания эпопеи о возврате подгузников. «Коль, а ты как с Натахой познакомился?» Ювелирно ввернул я вопрос в секундную паузу между окончанием одной Колиной истории и началом следующей. Я не ожидал, что такой простой вопрос может вызвать целую гамму эмоций на лице Николая. Причем сменились они так быстро, будто за моей спиной пробежал Гитлер в костюме клоуна. Сначала Коля с легкой улыбкой отвел глаза в сторону, как это всегда делают, вспоминая что-то приятное. Затем вдруг помрачнел и зачем-то посмотрел на свою раскрытую ладонь, после чего потянулся к бутылке, разлив еще по одной. «Да как все?» — махнул он рукой. «В клубе?» «Шахматном!» — пошутил я и еще раз убедился в правильности решения не отвечать на последнее сообщение Али с таким уставшим чувством юмора. «В доминошном!» — выстрелил в ответ Коля из того же калибра. «А что?» «Да просто интересно. А до свадьбы долго встречались?» «Лет 5». Я посмотрел на соседа, пытаясь оценить степень его восприимчивости к неудобным вопросам. Но на лице Романова снова появилось стандартное добродушно-глуповатое выражение, по которому невозможно было определить даже время суток. От вечного недосыпания глаза Коли были перманентно красными. «Скажи, Коль», — решился я, — «когда ты делал ей предложение, ты же не думал, что все будет так, как сейчас?» Романов опустил голову и снова принялся рассматривать линии на своей ладони, проводя по ним указательным пальцем правой руки. Наконец он закончил практикум по хиромантии и поднял на меня тяжелый взгляд. «А как сейчас?» — глухо произнес он. «Ну, ты же сам говорил, что... А что я говорил, Филипп?» «Что я тебе говорил такого, чего ты не сможешь услышать от любого женатого мужика? Что все надоело?» «Да, надоело. Порой выть хочется от этой грёбаной семейной жизни. А ты думаешь, что у всех идеально? Да хрен там!» «Не бывает так, чтобы два человека жили вместе и никогда не ссорились. Что я тебе такого сказал? Что иногда развестись хочется? А ты думаешь, что только в моей голове такие мысли возникают? Да все женатые хоть раз в жизни, но об этом задумаются все! Спорю на бутылку коньяка, что даже Короткова об этом думали. А ты две бутылки взял по акции?» Коля злобно посмотрел на меня и молча выпил. Коротковы — это фамилия еще одних обитателей нашего этажа, а точнее супружеской четы, проживающей в комнате номер 209. Герман Ильич, невысокий, круглолицый мужичок с аккуратно обрамленной редкими волосками лысиной от лба до макушки, острым носом и всегда улыбающимися глазами. Всю жизнь он обучал школьников физике, но сейчас уже вышел на пенсию и поэтому подрабатывает учителем астрономии на полставки в той же школе. Герман Ильич в любое время года носит байковую рубашку в клетку на выпуск и синие спортивные штаны из коллекции времен Московской Олимпиады. Он умеет быть вежливым, ненавязчивым и крайне добродушным, чем подкупает и тут же настораживает. В наше время люди с такими чертами характера являются либо психами, либо упоротыми фанатиками какой-нибудь глобальной антинаучной теории, которые своим добродушием сначала усыпляют бдительность, а затем мягко и непринужденно начинают вербовать расслабившегося беднягу в свою веру. Странно, но Герман Ильич ни на кого не бросался с ножом и даже землю считал круглой. Тем не менее, в общежитии отношение к нему все равно было настороженное. Вера Дмитриевна — не менее приятная женщина, уже приступившая к перевоплощению в бабушку. У нее шаркающая походка, по которой можно безошибочно узнать, что именно она, а не кто-то другой, идет по коридору. Неизменная шерстяная накидка на плечах и большие очки тех же времен, что и штаны ее супруга. Короткова тоже человек одной профессии. Всю свою жизнь она отдала чужим детям, трудясь воспитательницей в детском саду. Наверное, поэтому имена всех своих знакомых она произносит исключительно в уменьшительно-ласкательной форме. Я, например, для нее Филиппушка, а Коля Романов — Колокольчик. На первый взгляд, это обычная семейная пара, каких много, но есть в них особенности, за которые большинство обитателей нашего общежития стараются их не замечать или даже делать вид, что это не люди, а какие-то иностранные шпионы, призванные раскачать устои нашего общества. Особенно упорно не замечают их одинокие женщины вроде Шапоклячки и женатые мужики вроде Геббельса. Дело в том, что эти двое, кажется, любят друг друга по-настоящему, тихо и без показухи. За время моего проживания здесь я ни разу не слышал, чтобы они произнесли вслух какое-нибудь обидное или даже просто грубое слово. Друг к другу они относятся крайне внимательно и щепетильно. Он открывает перед ней все двери и подает руку, даже когда ей нужно всего лишь переступить через порог. Она постоянно застегивает своему Герочке верхнюю пуговицу рубашки и кладет на колени полотенце во время еды. А самое ужасное заключается в том, что по улице они ходят за руку. Это, конечно же, ни в какие ворота не лезет. Поэтому наши женатики, встретив их вне общежития, отворачиваются и ускоряют шаг, всячески отвлекая свои половинки от созерцания этой идиллической картины. Еще не хватало, чтобы жены стали пилить их еще и по этому поводу. Я ни разу не был в гостях у Коротковых. Да, они и не приглашали. Не удивлюсь, если окажется, что в своей комнате они держат розового единорога, который поет им романсы, когда они сидят вечером под абажуром торшера, держась за руки и тонут во влюбленных глазах друг друга. Несмотря на свою отстраненность от приземленного мира общежития, их часто можно увидеть на кухне. Обедают и ужинают они почему-то там. Неоднократно я был свидетелем этого возвышенного действа. Поначалу эта парочка меня удивляла, затем, признаюсь, раздражала. А сейчас я смотрю на них, как на мужчину и женщину, которые, кажется, по-настоящему счастливы. «Герочка, пюрешки еще подложить?» «Садись, сама-то покушай. Ой, да я успею, сейчас чайничек поставлю». «А мы сахар купили, Верунь?» «И сахар купили, и печенье, и даже геркулес на завтрак». «Вот же мы молодцы! Сейчас хлебушка еще нарежу». Их большую душу будто бы разрезали на две равные части и поместили в два разных тела. Но они не растерялись и быстро отыскали друг друга в этом мире, чтобы уже никогда не расставаться. Мое отношение к этой паре никогда не было однозначным. Порой я смотрел на них с умилением, наблюдая за этой первозданной легкостью и непринужденностью, с которыми они долго шли по жизни, держа друг друга за руку. В другое время меня жутко раздражали все эти чайнички, пюрешечки, хлебушки, которыми они обкладывали друг друга, как чересчур заботливые родители обкладывают мягкими подушками свое ненаглядное чадо, посапывающее в кроватке. В такие моменты мне казалось, что вся эта милота — дешевая показуха и напускное лицемерие, необходимое лишь для того, чтобы показать другим жильцам, что вот они, Коротковы, выше всей этой грязи, окружающей их со всех сторон. Забавно, но в попытках прийти к какому-нибудь мнению я обнаружил одну интересную взаимосвязь. Чем чаще ночью просыпалась дочь Романовых в соседней комнате, чем громче она кричала, не давая мне выспаться, тем выше была вероятность того, что, встретив утром Коротковых в коридоре, я подумаю о том, что нет ничего скучнее и примитивнее такой безоблачной и умиротворяющей старости. Когда же мне удавалось выспаться, Коротковы радовали меня и восхищали одним своим внешним видом. Парадоксально, но факт.